Iul. Свадьба Королькова и Пузика была намечена на 15-е. Вика предполагала прилететь в Париж 12-го. 2 дня погулять по городу, день на свадьбу, а 16-го вернуться домой. Она никогда еще не была во Франции и с нетерпением ждала этой поездки. Все было готово. Билеты, бронь на гостиницу, документы на визу. В начале июля Вика купила платье и туфли. Лучше не вспоминать, за какие деньги, но ведь такой случай выпадает раз в жизни – приглашение на свадьбу в Париже. Единственное, что беспокоило Вику – ситуация в Оптиме. Дедушка еще не вышел на работу, запрещали врачи. Складывалось впечатление, что в его отсутствии корабль под названием «Оптима» окончательно потерял курс и приготовился утонуть. Продажи продолжали падать, инвестиции задерживались, а с ними и зарплата персоналу. Коллектив роптал, и многие стали поговаривать об уходе. Вике ежедневно поступал десяток заявлений. Часть сотрудников, привыкших жить от зарплаты до зарплаты, просили выплатить аванс или оказать материальную помощь. Некоторые подавали заявления об увольнении. Вика не могла сдержать этот поток, но и позволить сотрудникам разбежаться она не имела права. Приходилось уговаривать, успокаивать и просить подумать. Все это психологически сильно выматывало, и Вика чувствовала себя как никогда усталой. У нее не было сил даже на традиционные жалобы. Она ложилась спать в 10 вечера и еле-еле вставала в 7 по звонку будильника. От такого напряжения у нее даже начались проблемы с циклом. Произошел сбой, и критические дни не пришли в положенный срок. Вика знала, что так бывает от сильного переутомления, и надеялась, что сможет прийти в себя во время французских каникул. Однажды вечером позвонил Павлик. «Привет, царевна-лебедь! Как дела?» «Привет. Нормально, спасибо». «Что-то ты грустно звучишь». «Да на работе проблемы». «Что случилось?» «Долго рассказывать. Не со мной лично. В целом нервная обстановка». «Понятно. Может, сходим куда-нибудь в выходные? Я тебя буду развлекать». «Да уж, развлекать ты умеешь». «Не получится. Я уезжаю в четверг». «Куда?» «В Париж». «Да? И надолго?» По голосу было понятно, что Павлик огорчился. Вики это польстило. «Нет, Чебурашка, ненадолго. В воскресенье вернусь. У моей подруги там свадьба будет. Я туда и еду». «А, ну что же, желаю хорошо провести время». «Спасибо. Давай созвонимся, когда приеду». «Давай. Только на следующей неделе я тоже уеду». «В Омск?» «Почему в Омск? На тренинг, в Мадрид. От работы посылают». «В Мадрид? Поздравляю. А я и забыла, что ты у нас самый умный. Конечно, кого еще туда отправлять?» «Да нет, просто я знаю испанский, и это было обязательным условием для участников программы». «Ты говоришь по-испански? Я не знала». «Ты вообще обо мне еще ничего не знаешь, Вика». «Звучит многообещающе. Ну что же, желаю тебе хорошей поездки». «И тебе». Забавно с этим Чебурашкой получается. Как в мультфильме про Простоквашино. «А я еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Может, надо было поехать в Париж с Чебурашкой?» «Может, он еще и французский знает?» — размышляла Вика. «Нет, пожалуй, лучше без него. В Париж со своими чебурашками не ездят». Сборы и приготовление к долгожданной поездке отняли много сил не только у Вики, но и у ее ангела-хранителя. Он вообще был не в восторге от этой идеи — путешествовать в первом триместре беременности. Ну разве ее остановишь? Любые путешествия и так дают дополнительную работу ангелам-хранителям. Получить визу в другую страну. То есть уведомить в данном случае католических ангелов о вашем пребывании и получить сводку происшествий на ближайшие дни. Проверить безопасность всех маршрутов. Внимательно осмотреть местность по прибытии и на каждом шагу быть бдительным. Потому что ты не у себя дома. С Викой же проблемы начались уже при сборах. Во-первых, она чувствовала себя после работы смертельно усталой. Конечно, это же абсолютно нормальное состояние для ее положения. И потому вознамерилась выпить пару банок энергетического напитка, чтобы взбодриться и собрать вещи. Ангел Вика не мог этого допустить. Употребление таких напитков категорически не рекомендуется беременным женщинам. На баночках с ними даже есть соответствующее предупреждение. Однако Вика уже открыла баночку и вылила ее содержимое в стакан. Поразительно, но в ее пустом холодильнике нашлись целых 3 баночки этого зловредного пойла. Пришлось Вику слегка толкнуть, совсем чуть-чуть, чтобы она покачнулась и выронила стакан. «Боже мой, меня уже на ровном месте качает. Дожили. Что-то я совсем слабая. Вдруг я заболела. Вдруг это что-нибудь серьезное. Если не пройдет, после Франции надо будет показаться врачу. Раньше со мной такого не было. Хорошо, что у меня есть еще 2 банки в холодильнике». Вика взяла тряпку и стала вытирать коричневую лужу на полу, как вдруг почувствовала, что ее затошнило. Запах напитка показался ужасно противным, так, что об открытии новой банки теперь не могло быть и речи. «Уф, это явно что-то с сосудами. Такая тошнота бывает при мигренях и вегетососудистой дистонии. Возможно, сейчас дни неблагоприятной геомагнитной активности. Падает давление или, наоборот, растет. Потому и плохо. А я себе напридумывала всякого». «Странно, что мысли о беременности не приходят тебе в голову», — сказал ангел Вика. «Такие явные симптомы. Видимо, ты так давно не вступала в сексуальные отношения с мужчиной, что уже забыла, к каким последствиям они могут привести. Боже, как изменился мир с тех пор, как у меня в последний раз была в хранимых женщина. Когда это было? С 1812 по 1898 год. Кажется, так. Хорошие были времена». Следующим яблоком раздора послужил Викин багаж. Она старалась запихнуть туда максимум совершенно ненужных, по мнению ангела Вики, вещей. Он не понимал, зачем брать с собой 2 килограмма косметики и средств по уходу за кожей, если ты уезжаешь всего на 4 дня? Зачем тащить с собой утюг, если в отеле тебе могут оказать услугу поглажки одежды? И зачем брать с собой 3 пары обуви и 5 смен одежды, помимо той, которая предназначалась непосредственно для торжества? Весь этот лишний вес был абсолютно ни к чему в Викином сегодняшнем положении. Он шептал ей в ушко, советуя выгрузить балласт, на что Вика отвечала так: «Да, тяжеловато, конечно, получается. Может быть, выгрузить утюг? А вдруг в моем отеле нельзя будет отдать вещи на глажку? Он же не 5 звезд, а всего лишь 3. На 5 в Париже у меня финансов не хватает. Надо было хотя бы дорожный утюг купить. Ну, некогда. Да и денег жалко. Когда еще пригодится? Придется взять. Чемодан все-таки на колесиках». «На колесиках, на колесиках», — ворчал ангел. «Посмотрю я на тебя, когда ты будешь его на ступеньки, тележки и транспортеры поднимать. Мне же придется тебе помогать, а у меня и других дел хватает». Зато я сэкономила на месте для подарка. Хорошо, что я не купила тот сервиз. Красивый, конечно. Villeroy & Boch. Это вам не ерунда какая-нибудь. Но как бы я его сейчас тащила? А если бы он разбился по дороге? Можно было, конечно, подарить его им здесь, но являться на свадьбу без подарка как-то нехорошо. Поэтому подарю-ка я им лучше конверт с деньгами. В Европе, говорят, все так делают. А что, всем удобно и без хлопот. Надо будет еще следить за тем, чтобы у нее деньги нигде по дороге не вытащили. Она ведь их засунет в сумку, как обычно, а сумка будет болтаться на плече, как попало. Бери, не хочу. Так, что еще надо взять? Фен я положила. А, вот средства для укладки волос нет. Взять только пенку и лак или еще средства для фиксации, чтобы лучше прическа держалась? Вика задумчиво крутила в руках увесистые флаконы. Возьму все. Все-таки на свадьбе надо выглядеть прилично. Между прочим, в гости намечаются пузиковые друзья. Глядишь, кто-нибудь приличный и свободный подвернется. Надо быть во всеоружии. О, боже мой! Нет, нет, хватит уже нам флаконов и баночек со всякой ерундой. Скоро мы с тобой вдвоем не сможем поднять этот чертов чемодан. Наконец, сборы закончились, и Вика отправилась спать. Ангел Вика принялся изучать сводки происшествий на завтра. По самолетам ничего не планировалось. Завтра по пути следования ожидались 2 крупные аварии — на МКАДе и на Ленинградке. Но по МКАДу они должны были проехать до аварии, а на Ленинградке она случится уже за поворотом на Шереметьево. На всякий случай он сделал запрос на водителя такси, заказанного Викой на завтра. Нормальный парень со среднестатистическим жизненным планом, так что сюрпризов здесь быть не должно. Ангелвика посмотрела обстановку в Париже в зоне аэропорта и по пути следования в гостиницу. Вроде все спокойно. Смотреть прогноз с 13 по 16 по большому счету не имело смысла, так как прогнозы обновлялись ежедневно. Конечно, крупные катастрофы планировались заранее. Надо же было собрать всех этих несчастных с истекающим жизненным планом в одно время и в одном месте. Но Ангелвика знал, что крупные катастрофы никогда не поощрялись руководством. Это свидетельствовало о недоработках персонала, потому что проще всего вот так согнать всех в одну кучу и, хоп, авария на 60 машин или падение самолета. А ты вот сам поди разберись, как закончить жизненный план. Прояви, так сказать, фантазию и индивидуальный подход. К тому же, в такие крупные катастрофы часто попадали те, кто не должен был туда попасть. Ангел не досмотрел, или поставил на автопилот, или узнал о планируемом слишком поздно и не успел сориентироваться. Не зря же люди говорят, у него сильный ангел-хранитель, про человека, который сумел выйти сухим из воды. Ангелы-хранители, как и люди, бывают разные. Ну что же. Обстановка спокойная, так что завтра можно будет сосредоточиться на поднятии чемодана и следить за тем, чтобы она не напилась какой-нибудь дряни по пути на посадку. Ах, и на свадьбе надо будет что-то решать с алкоголем. Он же совсем об этом забыл. Ей нельзя больше полбокала красного сухого вина. А свадьба-то русская, хоть и в Париже. Водки, наверное, понаставят море. Ангелу Вики опять вспомнился Федя. Живет себе бедненький, на автопилоте уже полгода. Никто за ним не следит как следует. Хорошо, хоть по Парижам не летает. В Шереметьево на следующий день добрались без приключений. Хотя, конечно, Ангелу Вики пришлось пару раз пнуть водителя такси, чтобы тот не просто достал чемодан из багажника, но и донес его до входа в зал вылета. Вика, не ожидавшая такой галантности до прибытия во Францию, удивилась и оставила на чай больше обычного. Водитель, однако, и сам выглядел озадаченным. Мол, чего это я? В качестве компенсации за излишнюю расторопность он не поблагодарил за чаевые и даже не сказал Вике «до свидания». Молча развернулся и пошел к своей машине. Пока Вика изумленно смотрел ему вслед, ангел Вика организовал появление неподалеку от нее тележки для багажа. С этими тележками почему-то всегда проблема. Их никогда не хватает на всех желающих. Он же помог Вике водрузить чемодан на тележку и только саркастически усмехнулся, прочтя ее мысли. «А чемодан-то совсем не тяжелый. Надо было взять еще пару туфель, махровый халат в гостиницу и дополнительный флакон духов, чтобы не пахнуть одинаково каждый день. Да ладно, куплю в Париже». «И гладильную доску тебе тоже надо было взять. Я чувствую, что из Франции мы попрем еще один чемодан». Одна надежда, что на большое количество покупок у нее просто не хватит денег. С надеждой подумал ангел Вика. Дальше была регистрация, где наконец удалось избавиться от чемодана хотя бы на время, до прилета в Париж. Рейс 3497 Москва-Париж вылетал без опозданий, и у Вики оставалось еще полтора часа до посадки. Развлечений в зоне вылета Шереметьево-2 было не так уж и много – и, побродив по магазинчикам Duty Free, Вика отправилась в кафе. Одну чашечку кофе ангел Вика еще стерпел, но когда Вика направилась за второй, пришлось применять крайние меры. «Извините», — сказал бармен, «кофемашина сломалась. Может, чаю?» За соседним с Викой столиком сидела пара пожилых супругов и мирно поглощала бутерброды, запивая их чаем. Мельком взглянув на них, ангел Вика почувствовал смутное беспокойство. Он пригляделся к паре повнимательней. Ничего выдающегося. Обыкновенные пенсионеры. Разве что выглядят более ухоженными и аккуратными, чем основная масса людей преклонного возраста в России. Наверное, при деньгах и летят навестить своего сына или дочь в какую-нибудь европейскую столицу. Тем временем Вика искала другие пути нанести вред живущему в ней маленькому существу. «А у вас есть растворимый кофе?» — с надеждой спрашивала она бармена. «Извините, нет. А что-нибудь для поднятия тонуса?» «Возьмите колу». «Колу я не пью». «Тогда коньяк». «Нет, спасибо. Давайте тогда чай, только, пожалуйста, покрепче». Ангел Вика, с тревогой слушавший этот диалог, вздохнул с облегчением. Слава богу, обошлись малой кровью. Во второй раз чувство тревоги появилось у ангела Вики возле стенда с косметикой Duty Free. Вика нюхала какие-то пробники с парфюмерными ароматами, а стоявшая рядом девушка деловито перебирала тюбики с губной помадой. Она делала штрих понравившейся помады на запястье, потом еще одной, потом еще и сравнивала оттенки. Что-то в ней насторожило ангела Вику, и он никак не мог понять, что. Миловидная, даже по людским меркам, красивая высокая брюнетка не делала ничего такого, что могло бы вызвать отторжение. В чем же дело? К девушке подошел ее спутник, обнял за плечи и поцеловал в щеку. «Что-нибудь понравилось?» «Даже не знаю. Здесь тусклый свет. Непонятно, как этот свет будет смотреться при дневном освещении. Давай купим и проверим». «Нет, пожалуй, не будем. В конце концов, мы же летим в Париж. Там такого добра навалом». Мужчина улыбался брюнетке. Было видно, что он влюблен. Чувство тревоги у ангела Вики постепенно отступило. Объявили посадку, и Вика пошла к выходу номер 7, указанному в посадочном талоне. «Снимите ремень, обувь, металлические предметы, положите ручную кладь на транспортер». Сотрудник зоны досмотра озвучивал меры безопасности, ставшие стандартными в эпоху террористических актов. Вика прошла контроль и очутилась вместе с другими пассажирами в накопителе, стеклянной комнате ожидания посадки на борт самолета. Ангел Вика позаботился о том, чтобы для Вики нашлось свободное место, и она смогла присесть. До отлета оставалось еще 40 минут. Ангел Вика задумчиво обводил глазами пассажиров рейса номер 3497 «Москва-Париж». Мысли его были далеко. Он думал о следующих этапах пути. Аэропорт Шарль-де-Голль, получение злосчастного багажа, безопасное такси и программа на вечер. «Надо же!» «А эти старички из кафе тоже летят в Париж. Может быть, я ошибся с дочкой или сыном? Может, у них медовый месяц?» И тут, глядя на эту милую пару, ангел Вика все понял. Понял, что пробудило в нем тревогу. Боясь поверить в худшее и стараясь не смотреть на других авиапассажиров, ангел Вика сделал запрос. «Рейс 3497, Москва-Париж, 12 июля 2006 года». Справочная служба выдала только одно слово – «катастрофа». «Не может быть! Я же только вчера вечером проверял!» Ангел Вика вывел справку о дате поступления информации насчет катастрофы. 11 июля 2006 года, 23:58. Примерно через полчаса после того, как он проверил информацию и за 2 минуты до наступления суток отчета. «Они что, совсем там обалдели в небесной канцелярии?» Формально, конечно, правила соблюдены. Информация дана накануне, претензий предъявлять некому. Но о таких крупных событиях раньше всегда сообщалось заранее. Он, конечно, сам должен был подстраховаться и заглянуть в справочную сегодня с утра. Но было столько хлопот с этим чемоданом и с кофе, и с таблетками от головной боли, которые она хотела выпить с утра. 4 таблетки, чтобы хватило на весь день. Мыслимо ли это? И как ему было успеть уследить за всем? Но это не оправдание. Это его прямая обязанность – хранить ее жизнь. Как же он не понял причину своей тревоги еще в кафе, а потом с брюнеткой у стенда с помадой. Ведь у этих людей жизнь была на исходе. Ангелы это всегда видят. Ему надо было сообразить, вывернуть свое беспокойство наизнанку и понять, чем оно вызвано. А он отвлекся на растворимый кофе. Так, надо срочно что-то делать. Надо выводить Вику из зоны смерти уже сейчас. С каждой минуты это будет все сложнее и сложнее. Ангел Вика теперь уже внимательно смотрел на пассажиров. Поразительно, но печать смерти была не у всех. Примерно треть выглядела вполне прилично, словно и не собиралась умирать, вопреки прогнозам небесной канцелярии. Так, например, у спутника брюнетки читался еще длинный жизненный план, поэтому его появление тогда у стенда сняло напряжение ангела Вики. Тут что-то не то. Ангел Вика вновь вывел справку. В позиции «катастрофа» он нажал на раздел «процент выживших». Получилось 37%. Так, это уже интересно. Ангел Вика быстро нажал на кнопку «подробности» и прочел следующее. «Авария при взлете, пожар в носовой части самолета. Первое поступление информации в банк данных 8 июня 2006 года». 25 июня 2006 года информация была снята в связи с изменениями в статусе катастрофы. 11 июля 2006 года информация поступила в обновленном варианте. Ну, молодцы! Значит, они запланировали все это дерьмо практически месяц назад. Потом, скорее всего, начали жаловаться ангелы тех, кто уже купил билеты на этот рейс, но не должен был умереть. Таких оказалось много, и они сняли катастрофу с рейса или рейс катастрофы, кому как угодно. А потом все же решили пойти на компромисс и дать всем обреченным билеты в передней части самолета, а счастливчикам — в конце. Отличное решение. Ангел Вика заметно нервничал. Так, какое у нас место? 27А. Это в конце. Все равно ее нельзя пускать в этот чертов самолет. Такой стресс в ее положении недопустим. И как же я раньше не догадался проверить, мы же уже прошли последний контроль. Ну ничего, до посадки еще 15 минут. Приступаем к плану «Б».